психология межгрупповых отношений в рамках принципа деятельности. Чтобы стало ясным содержание этого принципа в данном контексте, необходимо сделать несколько предварительных замечаний относительно общего понимания проблемы межгрупповых отношений в отечественной социальной психологии. Агеев, 1983. Первое из таких замечаний касается определения предмета, собственно, социально-психологического исследования проблемы. Как видно из ее анализа, два узла проблемы остались не вполне ясными. Отношение каких именно групп должна исследовать социальная психология и что именно в отношениях этих групп должно быть подвергнуто изучению. Оба этих узла возникли в связи с промежуточным положением социальной психологии между психологией и социологией. В самом деле, если вся область больших социальных групп должна быть включена в предмет социологии, то в области межгрупповых отношений объектом социально-психологического анализа должны остаться лишь малые группы. Такой подход был долгое время достаточно типичным. Но критика переоценки малых групп в системе социально-психологического знания привела к тому, что стал преобладать акцент на изучение взаимоотношений именно больших групп, так как только в этом случае можно повысить социальную значимость самой дисциплины. Вряд ли подобное ограничение области межгрупповых отношений представляется правомерным. Подобно тому, как проблема группы в социальной психологии включает в себя анализ и малых, и больших групп, область межгрупповых отношений должна предполагать изучение отношений как между большими, так и между малыми группами. Специфика социальной психологии не в том, какие единицы анализа имеются в виду, а в том, каков тот угол зрения, который характеризует ее подход. Отсюда содержание второго узла. Что же именно исследует социальная психология в области межгрупповых отношений? В отличие от социологии, здесь в центре внимания стоят не межгрупповые процессы и явления сами по себе, а внутреннее отражение этих процессов, то есть когнитивная сфера, связанная с различными аспектами межгруппового взаимодействия. Агеев, 1983. Внимание концентрируется на проблеме отношений, возникающих в ходе взаимодействия между группами, как внутренней психологической категории. Однако, в отличие от когнитивистской ориентации, такое понимание предполагает не только связь субъективного отражения межгрупповых отношений с реальной деятельностью исследуемых групп, но и детерминацию ею всех когнитивных процессов, сопровождающих эти отношения. Так же, как и при интерпретации группы, причинно-следственные зависимости, обусловленность когнитивной сферы параметрами совместной групповой деятельности выступают главным направлением изучения всей области. В данном случае уместно рассуждение по аналогии. Группы существуют объективно и для социальной психологии важно, при каких условиях группа превращается для индивида в психологическую реальность. Точно так же межгрупповые отношения существуют объективно, и для социальной психологии важно, как этот факт предопределяет их восприятие друг другом. Второе замечание касается самого термина «перцептивные процессы межгрупповых отношений». Выше уже отмечалась известная метафоричность термина «социальная перцепция» и его значительно более богатое содержание по сравнению с термином «перцепция» в общей психологии. В общей схеме перцептивных процессов был отмечен вариант социально-перцептивного процесса, когда и субъектом, и объектом восприятия выступает группа. Понимание группы как субъекта социальной перцепции означает конституирование совершенно нового уровня анализа социально-перцептивных процессов, требующего сопоставления привычного для исследования межличностного восприятия с восприятием межгрупповым.